Глава 25. 5 августа 2022 года. Женя. Вероятно, то состояние, в котором Женя пребывала, рисуя цветы из сада Моне, референсы, то есть отличного качества фотографии, снятые в разное время, ей любезно предоставила Элиза, и называется вдохновением. Во-первых, кто-то, вероятно, в магазине товаров для художников посоветовал Петру для работы с акварелью выбрать отличные китайские кисти. Во-вторых, и краски были замечательные, большой набор. Бумага была плотная, хлопковая, хорошо впитывающая воду. Эмма нашла ей кусок марли. Петр раздобыл где-то прямоугольный кусок пластика нужного размера. И работа пошла. Занимаясь в свое время по мастер-классам известных русских акварелистов, Женя многое усвоила и теперь с легкостью и удовольствием, слой за слоем, заливала прозрачные акварельные лепестки, листья, облака. Мысль, что уже очень скоро она увидит Бориса, придавала ей сил. Наконец-то все тревоги останутся позади, и они будут вместе. Теперь она вряд ли захочет надолго покидать его. И все его знаки внимания, которые раньше она считала слишком уж подозрительными, ей казалось, что щедрыми подарками он заглаживает свою вину, хотя на самом деле это было проявлением любви. Она будет воспринимать с благодарностью. Как же она соскучилась по нему. И как много им придется рассказать друг другу. Интересно, как он выглядит? Наверное, похудел, осунулся. Он же болел. К тому же нервы. Разве он не понимал, как она переживает? К тому же пусть ответит ей на главный вопрос. Почему он не связался с ней? Почему мог позвонить Реброву или Петру, а ей, любимой жене, не написал ни строчки? А она расскажет ему о том, что ей пришлось пережить в Калине, какие приключения их поджидали в маленьком провинциальном городе, и как они с Тоней устроили личную жизнь ее племяннице. Но вот рассказывать ли ему о том, что происходило с ней в самолете, а потом и в саду, о девушке Лизе, о других измерениях, в которые то и дело ныряла Элиза, она не знала. Быть может, когда-нибудь со смехом и расскажет, там видно будет. Петр пригласил на обед Элизу. На этот раз Женя восприняла ее уже без агрессии и не злилась на нее за ее чудачество и фантазии. А уж когда приятельница Петра принялась расхваливать работы Жени, разложенные по всей комнате, причем некоторые еще не успели даже просохнуть, сердце ее окончательно смягчилось. «Ну, чудные! Просто чудные работы! У вас, Женечка, настоящий талант!» «Петр, вы видели эти акварели? Сколько в них нежности и одновременно четкости! Вроде бы издали клумба с геранями, и кажется, будто бы все выписано до лепесточка или цветка. А как приглядишься? Просто цветные и какие-то просто волшебные пятна! Как хорошо вы чувствуете цвет и форму! Изумительно! Вы просто захвалили меня. Элиза, мне, конечно, очень приятно, но вы же сами понимаете, что это просто ученические работы, не более. Но я благодарна вам за другое. Вы пробудили во мне это желание взяться за акварель. И это отвлекло меня от грустных мыслей о Борисе. Женечка, да не переживай ты так. Вы же скоро уже увидитесь. Скоро. Это понятие может растянуться. Петр, скажите, когда мы уже вернемся домой? И вдруг, произнеся слово «дом», она вся покрылась мурашками. Дом. А где теперь их дом? Женя, успокойся. Я знаю, о чем ты подумала. У нас еще есть время до того, как мы обязаны будем освободить наш дом. Если ты помнишь, нам дали месяц. А прошло всего-то несколько дней. Мы купим новый дом. Это вообще не проблема. Только мне хотелось бы, чтобы мы жили по-прежнему все вместе. Ты, Боря и я. Или ты против и хотела бы жить только с Борисом?» Задавая этот вопрос, Петр напрягся и даже на мгновение замер. Женя улыбнулась. «Петр, я не против, чтобы мы жили все вместе. Во-первых, я знаю, как вы привязаны с братом друг к другу. Во-вторых, я тоже привыкла, что вы всегда рядом. Мы же семья». Последнюю фразу она произнесла уже со слезами. Теперь слезы были всегда близкие, готовые брызнуть по любому поводу. От горя или радость, неважно. «Но если так, тогда, думаю, ты не будешь возражать, если и Борис примет участие в выборе дома?» «Да, конечно». И она теперь уже окончательно расплакалась. Мысленно она уже увидела картинку. В сияющих солнечных лучах уходящего лета они втроем, Боря, Петр и она сама, стоят перед широким мраморным крыльцом большого из светлого камня дома. Но это и был их дом в Подольске. Другого дома у нее в голове почему-то не нарисовалось. Но, предположим, уже совсем скоро мы сядем на самолет и полетим в Москву. Вот мы прилетели. И куда? Куда мы поедем? «Домой», — ласково ответил Петр. «Женя, мы же еще не переехали. Там наши вещи, документы, все. Так что успокойся. Петр, а от кого зависит, когда мы вернемся домой? Борис даст вам знать, что он уже там, что вернулся?» «Да когда захочешь, тогда и поедем». «Завтра? Я хочу вернуться домой завтра, чтобы мы приготовились встретить Борю, чтобы я сама лично привела в порядок нашу спальню. Еще постараюсь приготовить ему поесть. Мне Тоня подскажет, как испечь пирог с капустой. Я хочу, чтобы, когда он вернется, пока не понял, что дом уже не наш, пусть хотя бы первые минуты его пребывания там будут, как сказать, безоблачными, спокойными. Пусть это будет иллюзия». И вдруг ее осенило. «Петр, а мы сами не можем теперь купить дом у этой новой хозяйки, Любы? У этих людей это, наверное, очень дорого». «Отличная идея!» — взбодрился Петр и затряс головой, как бы сбрасывая с себя оцепенение. «И как это раньше мне не пришло в голову?» «А я вообще не понимаю, Петр, как это Боря, который влип, насколько я поняла, в какую-то передрягу, где надо было откупиться, не пришло в голову попросить у вас помощь, денег? Это, конечно, не мое дело, но зачем было ему отдавать дом бандитам или как их там, если те, кто вынудил его продать, все равно перепродали его это и, как вы там сказали, Любе? Если бы я только знал. Но ты же сама, Женечка, видела, при каких обстоятельствах мы узнали о том, что наш дом продан». «Да, нас поставили перед фактом», — ответила Женя, глотая слезы, вспоминая, как прямо на ее глазах начали подвозить материалы для строительства зимнего сада. «Зимний сад — это же ее идея, ее мечта». «У меня к вам будет просьба», — обратилась Элиза к Петру. «Когда определитесь с отъездом, выберите дату, сообщите мне». «Хотите нас проводить?» — расплылся в улыбке Петр. И Женя в эту минуту подумала о том, какой же он все-таки легкомысленный человек. Вот только что говорили о том, что потеряли дом. И какой? Просто мечта, а не дом. А он практически хозяин, еще может улыбаться этой старой корге. В эту минуту она действительно испытывала к ней неприязненное чувство. А ведь совсем недавно была счастлива услышать от нее комплименты по поводу своей незрелой живописи. Не слишком ли часто у нее меняется настроение и отношение к людям? Что с ней вообще происходит? Неужели такие психологические выкрутасы связаны с ее беременностью. Да и беременна ли она вообще? Нет, один-то признак очевиден, это факт. Но почему ее не тошнит? Где токсикоз? Ну и ладно. Вот вернусь домой, схожу к врачу, проверюсь еще разок, решила она. Быть может, она и не беременна. А все изменения ее организма связаны с нервами. И чего только в голову не придет. «Дело не в этом», — помедлила Элиза задумчиво. «Я вот думаю, не пора ли и мне тоже навестить Москву? Кажется, у меня появились проблемы». «Вы хотите в Москву?» — обрадовался Петр. Женя бросила на него презрительный взгляд. «Чего это он так обрадовался? В семье проблем выше крыши, а он решил взять с собой Элизу. Хотя, а при чем здесь Элиза? Ну, приедет и отправится по своим делам. Все дело в Петре. Уж не ревнует ли она Элизу к Петру? Это даже не ревность, а такое вот странное чувство собственницы. Это наш Петр, это член нашей семьи, и нечего его занимать проблемами». Да и какие проблемы могут быть у одинокой состоятельной тетки? А вслух зачем-то спросила. Что-то случилось? Не хотела говорить, но со мной происходят какие-то странные вещи. «Это вы про другие измерения?» — не выдержав, усмехнулась Женя. «Да нет. Представляете, в моем доме время от времени появляются какие-то женские вещи. Причем не только в доме, но и в моей парижской квартире». «Женские вещи?» «Да. Причем это все части, я бы сказала, молодежного гардероба. Джинсы, майки, белье, извините, микроскопических размеров. Как если бы там поселилась юная особа». Женя почувствовала, как по спине ее пробежал холодок. «Начинается. Снова какие-то идиотские шутки. А в мусорном ведре я уже два раза находила чеки из русских магазинов». «И кто же принес их в ваш дом?» — полюбопытствовала Женя. Петр внимательно слушал их разговор и молчал. «Я подозреваю свою русскую домработницу Нину. Предполагаю, что в мое отсутствие она приглашает в мой дом свою знакомую, тоже русскую женщину, а у той есть дочка. Но только непонятно, зачем приносить ко мне чужие вещи, распаковывать их, бросать чеки в мусорное ведро. А если я найду? Они разве не понимают, что начнутся вопросы? И ладно бы еще странности, этим и ограничились. У меня стали пропадать наличные. Я уже нарочно оставляю на видном месте деньги, прихожу, а их нет». «Да у вас появился ваш личный вор», — сказала Женя. «Вы не пробовали установить видеокамеры?» «Как раз этим и собираюсь заняться. А то как-то страшновато стало». «А что сама домработница говорит?» — наконец подал голос Петр. «Она клянется и божится, что впервые видит эти вещи. Она напугана. Нина работает у меня много лет. Она честная и порядочная женщина. Вот поэтому я даже и не знаю, что подумать». «Видеокамеры — отличный способ узнать правду», — пожал плечами Петр. «А еще мне давно уже снятся очень странные сны. И я не всегда знаю, что это сон. Настолько все там реально. Уж очень все странно». «У вас вообще все странно», — брякнула Женя и покраснела. «Я понимаю, что вызываю у вас недоверие. Возможно, на вашем месте я испытывала бы те же чувства и сомнения. Но ладно бы приснился один странный сон. Так нет же. Мне словно кто-то пытается внушить, что я молода и живу в Москве. Я даже знаю адрес, где проживаю. И что как будто бы напротив моей скромной квартиры. Да, там в своих снах я постоянно чувствую себя несчастной, бедной и все время ищу деньги. Роюсь, к примеру, в своих же сумках, карманах курток и пальто, где-то в бельевом шкафу и не нахожу. А еще мне кто-то звонит и требует вернуть долг. Это очень неприятно, очень. Но и это еще как-то можно пережить, когда я просыпаюсь и обнаруживаю, что я — это я, и что у меня с деньгами все в порядке. Но вот буквально вчера мне приснилось, как будто бы напротив моей квартиры кто-то стонет и даже кричит. Какая-то женщина. И я бегу туда, потому что крики истошные, страшные. Я врываюсь туда, там желтая такая дверь, табличка 10. Распахиваю ее. И что же я там вижу? Женщину с ножом в животе. И вы хотите поехать по тому адресу, чтобы проверить, все ли там в порядке? Не убили ли кого? Вы серьезно? И тут Элиза по-настоящему смутилась. Щеки ее запылали, а в глазах появились слезы. Небывалая реакция такой спокойной и уравновешенной женщины. «Ох, простите меня, ради бога!» — кинулась к ней Женя и обняла. «Не пойму, что со мной. Такая грубая стала. Просто и у меня тоже нервы. Я постоянно думаю о Борисе». «Ладно, девочки, с вами хорошо, но мне пора за работу». Петр внезапно и, как показалось Жене, как-то не вовремя, словно он все эти последние минуты, проведенные с ними в гостиной, отсутствовал, а потом не слышал Элизу, поднялся с кресла. «Что же касается вашей просьбы, дорогая Элиза, то как только мы с Женечкой определимся, так сразу же дадим знать. И тогда я закажу сразу 3 билета. Договорились?» И он вежливо откланялся и удалился к себе. «Он работает?» — спросила Элиза. «Да, полагаю, он пишет роман. Его наконец-то посетило вдохновение. И ужасно рада за него». «Надо же! Я думала, он занимается компьютерными программами или чем-то в этом духе. Я же знаю, он сказочно богат, но не думала, что так разбогатеть можно на литературе». «Не думаю, что нам стоит это обсуждать», — аккуратно заметила Женя. «Но уверена, что если вы спросите его о том, что он сейчас пишет, чем увлечен, он с удовольствием вам расскажет». Женя хотела, чтобы это прозвучало более уверенным тоном, но не получилось. Теперь была очередь Элизы посмотреть на нее с недоверием. «Женя, вы хотите сказать, что Петр — писатель?» «Да. Во всяком случае, все то время, что мы с ним знакомы, он занимался сбором материала для своего романа». «Но ведь написание романа — дело интимное, понимаете? Поэтому я стараюсь лишний раз его не донимать вопросами». «Да-да, я все поняла. Пожалуй, что и я тоже не стану задавать ему лишние вопросы. А вам не показалось, что он как-то очень уж резко вышел из комнаты? Словно все то время, что я рассказывала вам свои сны, он вообще думал о чем-то своем? Получается, что он на самом деле был не с нами, а там, в своем романе. Надо же! Замечательно! Какой же он глубокий человек! А ведь когда я с ним только познакомилась, в тот год, когда он покупал этот дом, он показался мне просто симпатичным таким богатым бездельником». Женю и эта фраза покоробила. Да как она смеет так отзываться о Петре? Что она о нем вообще знает? Богатый бездельник. Это только первое впечатление. Нет бы сказать, что он прежде всего добрейшей души человек. Взорвался громкой бравурной музыкой телефона Лизы. Кажется, это знаменитый марш из оперы Верди «Аида». В тишине комнаты он прозвучал так резко, что даже Элиза подскочила на месте. Схватила телефон и зачем-то отошла в дальний угол гостиной. Спряталась за разросшейся гигантской пальмой в катке. Женя услышала. «Да? Вот отлично. Ну и слава богу. Все, пока». Кто же ей звонил? Нина вернулась с рынка. «Купила сыр, который я люблю, фрукты. Но главное, сегодня на ужин она приготовит улитки в чесночном соусе. Как же я это люблю! Знаете, Женечка, я буду рада, если вы с Петром отужинаете со мной. Поговорите с Петром, хорошо? Я бы и сама его пригласила, да только не хочу отвлекать. Все-таки написание романа — творческий процесс. Ну надо же, Петр... писатель.